Фридтьоф Нансен и Ялмар Йоханссон. 1895 год. Стиснутый льдами Фрам вот уже 17 месяцев медленно дрейфует в северном направлении. Но уже понятно, что он пройдет южнее Северного полюса. Утром 14 марта в координатах 84 градуса 4 минуты северной широты Нансен и Йоханссон покидают корабль и направляются в сторону полюса. Экспедиционный груз весом 760 килограммов лежит на трех нартах, которые тащат 28 собак. До полюса 659 километров. Эти двое норвежцев уходили как в никуда. Иначе это направление не назовешь. Ведь что такое полюс? Этого пока никто не знает. Земля там, льды или открытое море. И как вернуться к кораблю, назад к людям? Как без радиостанции узнать, в каких координатах дрейфует Фрам? На гигантских просторах Северного Ледовитого океана корабль, дрейфующий вместе со льдами, найти невозможно. Живыми не вернуться. Это понятно. Но великий соблазн достижения полюса притуплял инстинкт самосохранения. Впрочем, у Нансена был общий, несколько расплывчатый, но, главное, лишенный опасной амбициозности план. По замыслу, планировалось достичь полюса, потом выходить к земле Франца Иосифа и искать в пространствах океана затерянные, промороженные тысячелетиями острова, а на их скалах — спасение. А следующим летом на каяках плыть 500 километров через Баренцево море в сторону Шпицбергена, цепляться за жизнь и с каждым гребком весла приближаться к переставшей ждать своих сынов, покрытой черным платком Норвегии. Немыслимый путь. Немыслимое путешествие. Безумное поручительство своей жизни прекрасной неземного происхождения идеи. Что может быть выше и желаннее этого пути в неизведанный арктический край? Какая сладостная свобода от всего сущего, от собственной бренности. Но он знал, он был уверен, что придя на землю Франца Иосифа, он будет обеспечен мясом и жиром для топлива. Эта спасительная мысль была самой сильной опорой человеку, идущему на верную гибель. Его спокойствие во многом объясняется этим знанием. Хотя одного знания, без мужества, было бы недостаточно, чтобы погасить панику людей, затерявшихся в просторах Арктики и не имеющих возможности вернуться. Но в клубке стремлений, предпосылок и человеческих усилий Нансеновской экспедиции явно проступала ослабленность самой идеи достижения Северного полюса. И это не странно, ведь экспедицией руководит Нансен, а им самим Нансен — ученый. «Когда мы покидали Фрам, я предполагал идти на север в течение 30 дней. Из этого расчета мы захватили с собой продовольствие для собак». Вот первое подтверждение отсутствия амбициозности в планах Нансена, что и спасло их. На что он рассчитывал? Чтобы дойти от Фрама до полюса за месяц, Нансену нужно было проходить по 26 километров в сутки. Эта цифра почти нереальна для самого начала пути, когда в нартах лежит максимальный вес. Если повезет с поверхностью, можно несколько дней проходить и по 30, но держать каждый день в течение месяца по 26 километров с тем грузом вряд ли возможно. Он мог бы превратить 30 дней в 40 и все-таки добить полюс, если бы почувствовал, что это возможно. Скорее всего, решение по полюсу он оставил на потом, в зависимости от того, как пойдут дела. Ох, если бы не обязательный путь назад. Путь возвращения. Это связывало по рукам и крыльям. Вот что пишет в дневнике Нансен через 23 дня с момента старта от Фрама. «Суббота, 6 апреля. Лед чем дальше, тем хуже. Вчера он привел меня в отчаяние, и когда мы остановились сегодня утром, я совсем было решил повернуть назад. Вчера нам с трудом удалось пройти около 2 миль. Полыньи, торосы, образовавшиеся во время сжатий, бесконечные бугры. Поверхность льда подобна полю, сплошь усеянному громадными глыбами, И потом это беспрерывное поднимание саней у каждого бугра, которое может доконать и богатырей. Мы совершенно измучились. Оригинальный здесь нагромождение льда. По большей части он не очень толстый и, по-видимому, всторошен не так давно, потому что местами прикрыт рыхлым снегом, сквозь который проваливаешься в трещины по пояс. Миля за милей тянется такой лед на север. Мне становится все яснее и яснее, что ничего полезного мы тут не сделаем. Очевидно, нам не удастся значительно продвинуться на север. А ведь еще и до земли Франца Иосифа путь предстоит немалый. Количество упряжек, превосходившее количество людей, значительно замедляло скорость прохождения. Нансен понимал это. Но он сделал ставку на другое. На максимальное стартовое число собак. Этого потенциального живого корма, которого хотелось взять как можно больше. Отсюда появились тактически неоправданные третьи нарты. Запряжка собак веером, которую использовал Нансен, мало подходит для торосов и им не предполагает использовать на одних нартах более 9 собак. Увеличение количества собак повлекло за собой увеличение числа нарт. Не то что запряжка цугом, где в одни нарты можно запрячь любое количество собак, хоть 20. Только такую запряжку используют береговые чукчи. Выбрав веерную запряжку, Нансен лишил себя возможности использовать большее количество собак на основе 2 нарт. Лишние, без присмотра, нарты стали причиной частых остановок, лишней ходьбы, возвращений, потраченных усилий. Понедельник, 8 апреля. Нет, лед не улучшается, а делается все хуже, и мы не находим пути. Торос громоздится за торосом, бугор за бугром. Идти приходится по голым ледяным глыбам. Вчера снялись с места в 2 часа утра и двигались, пока не выбились из сил, поминутно переволакивая нарты через препятствия. Под конец дело пошло совсем плохо. Я прошел на лыжах порядочное расстояние к северу, но никакой возможности продвинуться хоть сколько-нибудь вперед не обнаружил. С самого высокого тороса я видел, насколько хватало глаз, все те же ледяные нагромождения. До самого горизонта тянулся бесконечный, покрытый снегом каменный хаос. Мало смысла продолжать идти дальше. Результаты слишком малы, а жертвуем мы для них драгоценным временем. Я решил остановиться и повернуть отсюда к мысу Флигели. К вечеру 8 апреля были достигнуты координаты 86 градусов 13 минут 36 секунд северной широты, 95 градусов восточной долготы. От Фрама было пройдено 239 километров, до полюса оставалось 420. Среднесуточная скорость движения к полюсу – 9,2 километра. Крайне мало. Нансен безошибочно оценил свои возможности относительно странствий по дрейфующим льдам и отступил. Мир простил ему это. В большей степени благодаря последовавшим вслед за этим драматическим событиям, где опять жизнь и смерть сцепились в своем противоборстве, закончившимся почти мистическим спасением и возвращением. Соизмеряя скорость своих дневных переходов с оставшимся расстоянием, Нансен понял – полюс ему не взять. Пройденное им на север расстояние уступает даже результатам итальянцев из команды герцога Абруцкого, 1900 год, многие из которых впервые увидели льды в ходе экспедиции. Скорее всего, Нансен выполнил все оптимально. В этом и состояла увиденная им соразмерность, кондиции людей, собак и реально пройденного пути. Даже с такой скоростью он мог бы дойти до полюса. Но прийти после этого на землю Франца Иосифа ему вряд ли удалось бы. Итак, без особых колебаний экспедиция свернула с полюсного направления и взяла курс на юго-запад, в сторону далекой невидимой земли. На этом пути, как подтверждение правильности принятого решения, пошли хорошие поля. Но путь был долог. Через торосы, разводья, раскисший снег. Путь в 670 километров до архипелага они проделали за 127 дней. Повернув от полюса 8 апреля, Землю увидели 24 июля, а ступили на нее лишь 14 августа. Быстро приближалась зима. Путешественники соорудили убежище, землянку, запаслись мясом медведей и моржей и благополучно перезимовали. С наступлением лета стали продвигаться на каяках вдоль островов на юг, в сторону самой удивительно неправдоподобной за всю земную историю встречи. 17 июня 1896 года на острове Нортбрук они случайно наткнулись на людей из английской экспедиции Джексона, которая 13 августа и доставила их в Норвегию. Туда же через неделю вернулся Фрам, вынесенный дрейфом льдов в Атлантический океан. Экспедиция Нансена осталась в арктической истории, пожалуй, самым великим путешествием, несмотря на то, что полюс устоял.